Магические манипуляторы частично похожи на 3D-принтер. Все происходит в пространстве двухметрового куба. Магические манипуляторы перемещались по всей поверхности этого куба с помощью специальной конструкции. Когда артефакт создает маг, то он интуитивно всей поверхностью своей ладони внедряет заклинание в артефакт-заготовку. Магическая энергия поступает из специальных мощных магических накопителей, и вся проблема в объемах этой магической энергии. Я создаю средний артефакт за 20 минут. Комплекс магических манипуляторов это делает за 40 минут. Вот только все это происходит постоянно, беспрерывно. Магические манипуляторы исполняют задачи, которые поступают от управляющего блока. Управляющий блок состоит из полой сферы, в которую загружается ядро. Ядро перенаправляет магическую энергию на отдельные участки всей полости сферы. Каждый блок сферы отвечает за свой магический манипулятор. Далее задача компьютера менять положение магических манипуляторов в пространстве для повторения процесса создания артефакта. Просто идеальная взаимосвязь современных технологий и магии. Чем больше датчиков, тем быстрее процесс создания артефакта. Сейчас создатель артефактов работает не на полную мощность. Ядер не так много для создания новых создателей артефактов. Все упирается в мои возможности и ресурсы. Ядро – это просто удивительный работающий техномагический механизм. Ученые решили проблему с управлением магической энергией своим способом – линзы. Именно они изменяют точно магическую энергию. Каждая линза по отдельности не дает глобальных изменений, но совместный комплекс линз совершенно другое дело. Ядро я точно не смогу создать. Слишком точное изделие, внутри которого все занято работающими механизмами с линзами. Вначале один мощный магический поток попадает через специальную дырку в ядре, прямо в ее центр. Далее в центре происходит разделение на мелкие пучки магической энергии. И эти мелкие пучки магической энергии изменяются, проходя через множество линз. Всего таких создателей артефактов на данный момент 7 штук. В теории можно увеличить общее количество создателей артефактов, но для создания одного станка потребуется целый месяц. Восьмой должен встать в строй только через неделю. Один магический манипулятор создается 40 минут. Для работы создателя артефакта требуется как минимум сотня магических манипуляторов. В день один создатель артефактов может создавать 36 магических манипуляторов. Но встает проблема в заготовках. Заготовки тоже создаются на создателе артефактов. Два создателя создают только заготовки. Получается, что мы потеряем 30% производящих мощностей на несколько дней только для того, чтобы заработал восьмой создатель артефактов. Нельзя прерывать процесс. Значит, я сам создам нужное количество магических манипуляторов. В этом мне помогут мои собственные магические манипуляторы. В отличие от обычных людей, я могу усовершенствовать процесс создания. Прикрепить по 5 магических манипуляторов к каждой ладони. Таким образом я ускорю процесс создания до 10 минут. Но это все равно мало для создания стабильного производства. Потрачу один день здесь, а после, в свободное время буду продолжать создание магических манипуляторов. Даже если делать по 10 в день, это уже значительный вклад в производство. Снова за мной наблюдают ученые. Они видят меня впервые. Их задача следить за создателями артефактов. И они привыкли к таким стандартам скорости, но прямо сейчас на их глазах я это делаю в два раза быстрее. Мне предоставили всего 10 заготовок, и это по моей просьбе предоставить половинную ежедневную выработку. Значит, вот как они оценивают мои силы, не верят в мои возможности. Люди, которые не верят в магию, даже сейчас, когда работают с ней, но думают, что это просто другой вид энергии. И сейчас их мировоззрение просто разрушится. На их глазах я создаю артефакт быстрее, чем создатели артефактов. 5 минут. Ученые начинают что-то подозревать. Видят, что я создаю магическую энергию из своего тела. Интересно, каково будет их удивление, когда я покажу им способность контролировать электричество. Оставлю этот козырь как недоработанный вариант магии. Ученые в научном комплексе уже передали результаты неудачного опыта командованию. Первый магический манипулятор был сделан. Ученые смотрели на готовое изделие с явным интересом. Они не могут определиться, сможет ли мой магический манипулятор быть идентичным уже имеющимся. Добавьте его к одному создателю артефактов. Один из ученых взял только что созданный магический манипулятор и пошел в цех с создателями артефактов. Мне совершенно не хотелось работать в трудной обстановке с мощным магическим фоном. Если это был бы магический источник, то дело принимало совершенно другой оборот. Я могу в теории закрыть себя от воздействия сборщиков магической энергии, но тогда не получится эффективно создавать артефакты. Проблему с дополнительной тратой магической энергии можно решить простой сменой рабочего места. Вот только тогда встает проблема доставки магических манипуляторов. Я свободен от других обязанностей в этом месте. Командование не будет меня донимать по простым делам, если я буду работать здесь. Именно такая участь мне была бы уготована за неподчинение командованию. Каждый день без перерывов создать различные артефакты. Никакого развития в магии. Вот только я выбрал совершенно другую судьбу. Равноправное сотрудничество. Остается надеяться, что мне продолжат доверять решение различных событий. К примеру, военный форум. Мне доверили вести частично переговоры. Да это были лишь просто переговоры без заключения основных сделок. Для этого требуется проработка целого договора между странами, который подписывается лидерами участвующих стран. Меня все еще не хотят знакомить с лидером страны, хотя было бы интересно узнать, что у него в голове. Да даже его приближенные мне интересны. Только защита у них от ментальной магии хорошая. По-другому меня бы не подпустили к ним. Я не такой стратег, чтобы планировать свой план развития на несколько лет вперед. Я вообще не думал про это серьезно. Магические источники. До момента появления магии хаоса в этом мире меня к ним не подпускали. И это лишь дело времени, когда я смогу найти нужный магический источник, высший уровень магии. Я даже не ожидал такого исхода в своем развитии. Третий магический манипулятор был оставлен на столе. Как же утомительно повторять одни и те же действия. Ладно создать артефакты, опираясь на свои чувства, но мне нужно делать по определенному плану. Десятый магический манипулятор. Мне требуется моральный отдых. Ученые пока рассчитывают, как лучше всего разместить новые магические манипуляторы. Они не должны лежать без дела до появления восьмого ядра. Но добавить новые магические манипуляторы нельзя, пока идет создание артефакта. Процесс нельзя прерывать. Если артефакт не завершить до конца, то магическая энергия внутри него не будет стабильной. А это значит, что велик шанс магического взрыва. Взрыв может произойти в любой момент. Как вариант, это идеальный план устранить человека. Можно сделать так, чтобы артефакт взорвался только во время его активации. Продаешь такой артефакт, и покупатель даже не будет подозревать об опасности его использования. А это идея. Можно продать незавершенные артефакты врагам, и после ждать взрыва. Да это будет не по-человечески, но современная война диктует свои правила, двойные стандарты. Но если это я сделаю это без предупреждения командования, тогда велик шанс обвинения России в открытом терроризме. И это уже будут реальные обвинения, а не просто тупая ложь. Нельзя действовать по-своему, не обдумывая дальнейшего результата своих действий. А какого результата я хочу добиться? Свобода действий. У меня нет никакого желания возвращаться в свой первоначальный мир. Даже если появится на это шанс, значит, я должен найти свое место на земле. Сейчас я занимаю неплохую должность. И зачем я тогда жалуюсь на свою судьбу? Снова я пытаюсь найти подвох в том, что поддерживает меня. Я должен работать усерднее, чтобы добиться результатов. Моральный дух восстановлен. Теперь я могу с полной уверенностью продолжить создание артефактов. Ученые мне уже принесли 20 заготовок, что могут изменить 30 магических манипуляторов. Если не брать в расчет восьмое ядро, то просто ускорится процесс создания артефактов примерно на 10% только в одном создателе артефактов. Нельзя ускорить создание, если просто в два раза увеличить количество магических манипуляторов. У ядер есть свой предел. Чем больше магических манипуляторов, тем быстрее производство, но проблема в подпитке самого ядра. Для увеличения производства требуется увеличить сам магический поток. Вот только как его увеличивать? Ученые уже сделали все возможное для максимального сбора магической энергии из пространства вокруг завода. Как вариант, можно увеличить производство, если его перенести к мощному магическому источнику. Других вариантов нет. Чем больше забирается магическая энергия из пространства, тем ближе приближается магическое истощение Земли. Магическая энергия будет существовать, но не в таких количествах. Человечество очень быстро начало изучать потенциал магии, но в совершенно другом направлении. Не обучать магов, а просто производить артефакты с помощью современных технологий. И с одной стороны это хорошо, люди останутся слабыми, и в той же мере будет происходить контроль мировой торговли магических артефактов. Полного контроля будет достичь невозможно. Другие маги тоже будут производить свои собственные артефакты. Нужно будет добиться хотя бы контроля внутреннего рынка. Даже при таком хаосе могут возникнуть случаи кражи артефактов. Пока они являются собственностью ВСРФ, но нельзя исключать возможность простой перепродажи, когда бойцы сами по своей воле ради личной выгоды продадут магический артефакт другому человеку. И в этом вся проблема. Если артефакт попадет в плохие руки, то он без проблем сможет его использовать в городах. Значит, надо решать эту проблему так, чтобы она не вылилась в еще большую. Если создавать артефакты, которые могут контролировать работу других артефактов, то они тоже могут попасть в плохие руки. И тогда вооруженным силам придется туго. Когда террористы начнут глушить артефакты бойцов, значит, нужен другой план. А что если просто усовершенствовать артефакты-датчики? Создать отдельную поставку, в которую войдут магические артефакты лично моего производства. А для полной безопасности я привяжу их индивидуально к каждому доверенному лицу. В теории можно было бы сделать привязку всех полноценных артефактов за одним человеком, но на это потребуется столько времени и индивидуальных настроек. Создание артефактов будет слишком низким. Значит, вариант с созданием индивидуальных наборов остается наиболее актуальным. Да мне потребуется выделить время на это в своем плотном графике. Но это будет стоить того. План есть, и осталось его только воплотить. Создам еще 30 магических манипуляторов и пойду докладывать командованию о своей идее. Глава 19. Лейтенант меня уже ожидал в научном комплексе. Я лишь на словах выложил свой план командованию, и уже через 10 минут поступило задание явиться в научный комплекс. И все обосновано. Научный комплекс как основная площадка для исследования магии, и лейтенант как первый получатель индивидуального набора артефактов. В набор будет входить несколько основных артефактов. Защита от ментального воздействия, артефакт с магическим барьером, артефакт восстановления, подавитель магии и датчик магической энергии. Все самое нужное для защиты. Хотя в этот набор можно добавить и боевые артефакты. Проблема в том, что обычные люди имеют ограничения в использовании артефактов. Я смогу создать только продвинутые артефакты. Высшие доступны только магам продвинутого уровня. Если не соблюдать это правило, то может случиться магический выброс из артефакта. Но я совершенно не собираюсь создать высшие индивидуальные артефакты по запросу командования. Они не знают пока о моем повышении. Значит, моя задача упрощается в несколько раз. Все будет зависеть от командования, а именно кому именно дадут индивидуальный набор продвинутых артефактов. Но это не защитит человека от смерти. От воздействия магии защита есть, но современное оружие сможет моментально убить. Засечь простую пулю артефакты не смогут. Остается только надеяться, что тебя не решат убить издалека из снайперской винтовки. Даже я полностью не защищен от этого. Маги, в отличие от обычных людей, могут с помощью магии усилить свои чувства. Я постоянно поддерживаю усиленные чувства. Я должен всегда быть готовым вступить в бой. Современная война – это не просто сражение на определенной территории. Одно нажатие кнопки, и все человечество умрет. Возможно, на меня уже хотят совершить покушение. Просто ждут хорошего стечения обстоятельств. Или пока собирают на меня информацию. В любом случае, я должен быть более внимательным. Вначале будут простые провокации. После успешных провокаций начнется шантаж. Как хорошо, что за моими действиями постоянно следят в интернете. Значит, в интернете я защищен от шантажа и посторонней слежки. Узнать мое место жительства тоже не получится. Я сплю где получается. В основном это происходит во время перелетов на вертолете. Какие еще есть возможности устранения человека в современном обществе? Есть еще самый действенный вариант, когда тебя намеренно вынуждают ответить, совершают теракт и прикрываются твоим именем. В этот момент нельзя просто промолчать. Если такое случится, то командование должно придумать разумный вариант решения проблемы. Но что если даже разумный ответ посчитают ложью? Просто продолжат обвинять в совершении теракта без возможности оправдаться перед обществом. А что я сам могу сделать в таком случае? Обезопасить себя лично от смерти смогу, но вот кто спасет меня от общества? Остается надеяться на командование, что оно придумает правильные действия для изменения ситуации в нашу пользу. Колдун, можешь объяснить еще раз свой план действий? Я зашел в самое неподходящее время, когда один офицер из высшего командования давал задачи на сегодня. Без проблем. Как вы знаете, до этого момента мы производили артефакты общего пользования. Прямо сейчас я хочу создать комплект артефактов, которые будут работать только в руках определенного человека. Комплекс отличается своим качеством. Полностью защитить он не способен в неактивном состоянии, но быстро может перейти в активное состояние при необходимости. Основные проблемы всех видов артефактов, которые входят в комплект, вы знаете. А сейчас прошу не отвлекать меня. Я начинаю создание и одновременно настройку артефактов. Речь сказана. Теперь осталось воплотить свою идею в реальность. Для начала создадим защитный артефакт. За основу возьмем высшую заготовку. Заклинание будет продвинутым, но вот объем доступной магической энергии на высшем уровне. Заклинание медленно впечатывалось в заготовку. Первая часть изготовления индивидуального артефакта ничем не отличается от обычного создания. Во второй части я должен завершить заклинание, добавив уникальный узор. Этот уникальный узор формируется сразу из нескольких частей. Первая часть – это особенности магического фона человека. То, что человек не владеет магией, никак на это не влияет. Главная особенность заключается в восприятии магии. У лейтенанта это восприятие хорошо развилось за время пребывания на военной базе с магическим источником. Вторая часть определяется по простому наитию. У каждого человека есть свои особенности. Вот только определить их не так просто. Нужно найти только основные неизменные характеристики. Организм человека постоянно растет. Магический фон со временем изменяется. Если маг попробует использовать индивидуальный артефакт, который ему сделали 5 лет назад, то без должной настройки он не сработает. Только при постоянном использовании заклинания в артефакте будет подстраиваться под постоянные изменения человека. Основное заклинание готово. А теперь меня ждет полноценная настройка уникального узора. Я должен создавать уникальный узор и одновременно изучать особенности организма лейтенанта. Все особенности просто нельзя описать словами. Их нужно чувствовать и потом воспроизводить в уникальном узоре. Шансов, что я смогу это сделать с первого раза, мало. Я раньше не создавал индивидуальные артефакты для себя. Зачем это делать, если и так пока не добился значительного результата в артефакторике? Лейтенант не волнуется. Вся проблема в ожидании. При первой попытке нельзя допустить серьезных ошибок. Это просто первая попытка, в которой мне нужно будет понять свои возможности. Можете размяться. Первый эксперимент вышел неудачным. Как и ожидалось, узор оказался недостаточно точным. Даже эксперимент с использованием готового артефакта проводить не нужно. 52 минуты 35 секунд. Колдун, можете точно сказать результат первой попытки? Офицер высшего командования точно много знает про современные магические исследования. Результат удовлетворительный. Артефакт невозможно использовать. Заклинание целое, но из-за неготового уникального узора артефакт не завершен до конца. Больше мне сказать нечего. Все другие данные офицер может узнать от ученых, которые все это время детально изучали данные. Принято. Каковы шансы положительного результата эксперимента во второй попытке? От меня ожидают быстрого результата, но сейчас его не будет. Время поджимает, а обучаться и экспериментировать совершенно нет времени. В крайнем случае первый набор будет готов за 2 дня. Мне всего лишь нужно создать первые удачные артефакты, после просто повторить уникальный узор на других артефактах. Я готов начать вторую попытку. Эксперимент может затянуться на целый день. Неизвестно, с какой попытки я создам артефакт без дефектов. Лейтенант снова сел на удобный стул передо мной. Вторая попытка должна закончиться быстрее. Первоначальные ошибки учтены. Основная часть заклинания была готова быстро. Процесс уже давно отработан до автоматизма. Во время второй попытки уникальный узор стал более четким, но недостаточным для хорошего результата. Все еще велик шанс несоответствия, и его можно проверить только на практике. У меня просто нет настоящих удачных результатов. Я просто опираюсь на свои чувства. С другой стороны, у нас есть современные технологии, которые могут найти логическую взаимосвязь между уникальными узорами. Нужно только время. Дать уникальные узоры для сравнения. Вот только опять все упирается в ограниченное количество времени. Нужно как минимум 100 вариаций уникальных узоров для более точного анализа. И ученые не смогут повторить моих результатов. Только маг может создать индивидуальный артефакт. Привлекать других магов на это дело небезопасно. Они только осваиваются в новом обществе. Еще не все законы действительно проработаны хорошо. У меня есть несколько незначительных замечаний, которые могут решить проблемы в будущем. Лучше всего отправить простой отчет командованию. Они сами решат, как воспользоваться этой информацией. Меня это не сильно волнует. Может, мои изменения только ухудшат ситуацию в стране. Все еще плохо. Неудачный вариант. Использовать нельзя. Готов к третьей попытке. Кратко и по делу. Принято. Не устал майор Алексеев? А разве лейтенант перенапрягается? Он просто сидит на стуле и смотрит на меня. Готов продолжать. Вот значит как. Лейтенанту требуется просто сидеть на месте без дела. Это самая простая задача. Только в сидящем состоянии без дела человек чувствует себя как надо. Только так я могу нормально сосредоточиться. Третья попытка. А получится ли с третьей? Шансов не так много, но я должен постараться. Уникальный узор уже похож на нужный. Только все равно не то. Не хватает мелких деталей. Артефакт можно использовать, но он не настолько мощный. Готово. Артефакт можно использовать, но я его намеренно понизил до среднего уровня. Учитель закладывал в моей голове основы магии. И одна из этих основ – это правильное использование материалов. Сейчас я нарушил эту основу. Потратил заготовку высшего уровня на артефакт среднего уровня. Но зато первый удачный результат. Да он еще не идеален. Но именно понижение уровня уменьшило нагрузку на меня. Я хочу провести четвертую и заключительную попытку. Каждая заготовка высшего уровня требует натуральный драгоценный камень большого размера. И я только что за 3 часа потратил 3 такие заготовки. Разрешаю. Значит, они готовы потратить столько ценных материалов на простой эксперимент. Хотя какой это простой эксперимент? Индивидуальные артефакты как современная защита данных. Когда ты защищаешь свои данные или вещи с помощью разных биологических особенностей тела, магия тоже имеет такие возможности. Магический фон является совершенно иной формой защиты. Нельзя просто так взять и подменить свой магический фон. Обычные люди тоже обладают своими особенностями. Просто эти особенности невозможно заметить, если ты не маг. Последнюю попытку нельзя провалить. Средний артефакт с большой вероятностью получится, а вот продвинутый. Я еще не уверен в своих силах понимания человеческого тела. Минимума я и так добился. Получилось понять, как лучше всего чувствовать особенности человеческого тела. Уникальный узор получился. Да он вышел не таким идеальным, но даже так артефакт будет работать стабильно год точно. Получилось. Четвертый артефакт можно проверять на практике. Продвинутый артефакт магического барьера. Это просто удача, что у меня получилось с 4-й попытки. Возможно, из-за того, что пространственная магия лучше развита, чем остальные типы. Лейтенант взял готовый артефакт со стола и встал в свободную зону от любых объектов. Лейтенант мне доверяет и даже не пытается усомниться в моих результатах. Если я сказал, что артефакт безопасен в использовании, то он будет безопасен. Лейтенант активировал артефакт простым нажатием на специальную выемку. Магический барьер практически моментально образовался вокруг лейтенанта. По-хорошему, самый эффективный магический барьер – это тот барьер, который не создает сферу вокруг героя, а повторяет сами движения. Становится второй кожей для человека. Но такого результата можно достичь только на высшем уровне. А теперь проверьте артефакт с 3-й попытки. Сравните 2 магических барьера между собой по всем параметрам. Осталось просто сравнить мощность 2 магических барьеров. Лейтенант сменил артефакт в руке и стал ожидать, пока ученые не соберут все нужные данные. Они лишь будут частичными и неточными, но даже такие результаты помогают находить явные отличия в силе заклинаний. Средний артефакт магического барьера имеет 20% потенциала от своего максимума. Вот значит как. Процент потенциала определяется от самой заготовки и вложенной магической энергии в саму заготовку при изготовлении артефакта. Большой коэффициент не всегда хорошо. Если он будет 100%, то при повреждении артефакта будет уменьшаться мощность самого заклинания. Мощность барьера малая продвинутая. Сокращенное определение мощности. В основе этих данных лежит множество точных вычислений. Вот только было принято говорить более сокращенный вариант результата. Так как немногие будут разбираться в деталях и точных данных, они знают основную таблицу, и этого достаточно. Продвинутый артефакт магического барьера имеет 40% потенциала от своего максимума. Мощность барьера средняя продвинутая. А вот это странно. Вроде заклинания первоначально отличались по мощности, но заготовка и учет ошибок сделали свое дело. На этом эксперимент закончен. Создание индивидуальных артефактных наборов будет обсуждаться на собрании. Колдун, жди окончательного ответа. Все понятно. Проект очень дорогой, не знаю насколько, но точно несколько миллионов рублей. Готов к выполнению дальнейших задач. На сегодня запланированных планов не было. Я вообще не имею четкого плана своих задач. Они могут быть как запланированные на несколько дней, так и резко меняться прямо во время перелетов. Колдун, твоя следующая задача заключается в помощи ученым с целью изучения новых существ порядка. За 2 дня появилось 3 новых существа. Тебе нужно их изучить. Также поступила информация из других стран. Тебе надо ее изучить и сказать свои предположения. Интересное задание мне подкинули. Новые мифические существа начали появляться постоянно. И прямо сейчас мне дозволено изучить всю эту информацию более подробно. Меня сразу увели в другое помещение. 3 ученых наблюдали за существами в больших капсулах. И так они решили мирно решить проблему с изучением существ порядка, изучая их как подопытных крыс. Существа порядка в полной растерянности, но поделать ничего не могут. Они не такие сильные, как водяной или жар-птица. 2 домовых и 1 русалка. Значит, эти существа славянской мифологии не являются единственными в своем роде. Теория становится частично верной. Осталось подтвердить ее полностью. Эти существа разумные, я чувствую в этих существах частичку разума, но пока не хочу влезать в их голову. Они проявляют эмоции, но вот мыслительная активность низкая. Сила существ сравнима с существами среднего уровня. Пока все сходится. Существа среднего уровня силы с частичкой разума. Что стало с источниками порядка после появления существ порядка? Чем отличается процесс стимуляции естественного появления существ из источников? Источник остался на месте. Предположительно, источники являются порталом между мирами. Источники появляются рядом с источниками магии или в местах с большой концентрацией магической энергии. Интересное предположение, которое пока ничем не оспорить. Интересно, я хочу сам посмотреть на этих существ. Мифические существа обладают уникальным строением. Для ученых это новый вид существ со своим строением тела. Для меня это новые возможности использования магии. Мифические существа применяют магию своими уникальными способами. Домовые по мифам умеют скрываться от людей. Надо изучить все возможности мифических существ. Как раз домовых и изучим. Мелкие гуманоидные существа. В моем прошлом мире не было таких существ. Только существа хаоса, которые давно были изгнаны за пределы мирового магического барьера. Значит, можно подвести итог. Существует множество других миров, и в каждом обитают свои существа. Через специальные порталы можно попасть в другой мир. Но как именно происходит связь миров? Современная наука Земли добилась больших результатов в изучении своей планеты и Вселенной, и их информация лишь частично верна. Миры – это планеты в разных системах. В теории можно переместиться физическим способом на другую планету, но это путешествие займет более 100 лет. Только существа, обладающие долголетием, смогут в теории долететь до другого мира. Значит, все верно. Современная наука верна в своем понимании строения целой галактики. Далеко в космосе есть множество других звездных систем со своими живыми существами. Скандинавская мифология раскрывает этот момент. Бифрост – мост между мирами. Возможно, порталы создают произвольные мосты между мирами. Бифрост же – управляемый портал между мирами. С порталами более или менее стало понятно. Надо изучать все возможные мифы народов для изучения существ из других миров. Как вообще их поймали? Ведь по мифам эти существа легко скрываются от людей. Русалки не обладают особенной магией, но вот физиология совершенно отличается. Рыбий хвост вместо ног и жабры на шее. Возможность дышать в воде. И на этом все. Просто люди, которые специфически приспособились к жизни в воде. Непонятно другое. Если порталы открываются случайно, то почему существуют различия в энергии? Порядок и хаос. Хаос имеет большую пропускную мощность. Порядок, наоборот, не проявляет активность. Возможно, дело в самой энергии. Во время перехода что-то случается с существами. Мифические существа славянской мифологии живут в одном мире или в 2 разных, как ад и рай. Если так, то проходимость портала зависит от его стабильности и магической энергии. Но я не заметил сильного отличия мощности в энергии порядка и хаоса. Они практически равны. То есть артефакт концентрированной магической энергии способен уничтожить источник порядка, а артефакт передачи концентрированной магической энергии стимулировать появление существа из источника хаоса. Тогда все равно встает вопрос в пропускной мощности 2 источников. Снова в голову приходит теория о мировом равновесии. Если в мире много энергии хаоса, то она сильнее порядка. Именно это правило сейчас подходит к современному человечеству. Весь мир в управляемом хаосе. Постоянные войны и смерти. Никакого порядка. И сейчас порядок начал набирать силу. Люди объединяются против одного общего врага. Надо дальше распространять порядок по земле. Но как это правильно делать? Объединить людей одно дело, а другое дать им правильную цель. Не ложную цель или для личных потребностей, а настоящую цель для создания общества без хаоса. Я не знаю, существует ли идеальный мир порядка, как и полный мир хаоса. Даже в хаосе существует частичка порядка. Весь мировой баланс строится на разумных существах. На Земле это люди. Хотя нельзя исключать возможность того, что и полуразумные существа влияют на мировой баланс. Интересные существа, что успели уже узнать о строении этих существ. Пока рано делать выводы. Я более 10 минут молча изучал домового, но думал о совершенно другом. Существа обладают особым строением тела. Они приспособлены к жизни на Земле, но нельзя исключать возможность появления новых неизвестных ранее химических соединений. Ситуация получается интересная. У ученых появляется интерес изучить существ из другого мира более подробно. Нам нельзя проводить над ними опыты. Эти существа в панике. Нам нельзя создавать врагов, которые по факту могут стать нашими союзниками. Я их успокою, а вашей дальней задачей будет решить проблему с их проживанием. Странно. Почему их не направили сразу на военную базу отряда? Водяной бы сам справился с объяснением всей ситуации. Для начала попробуем в легкой форме их успокоить. Ученые хорошо подстраховались. Капсулы имеют эффект подавления магической энергии. Но нельзя исключать особенность применения магии мифическими существами. Что если на них лишь частично действует подавление? Подавление не сильное, и у меня вполне реальные возможности влезть в их голову. Сначала займусь русалкой. Прекрасная дева с рыбьим хвостом, она смотрит на меня испуганным взглядом. У русалки достаточно примитивный разум, он есть, но все сводится к исполнению простых действий. Чувство страха начало заменяться на заинтересованность. С ней разобрались. Далее домовые. Я чувствую в них не только физиологические отличия, в магическом плане тоже есть свои особенности. Чувствуется магическая энергия иллюзий, но это совершенно другой тип. Далее рассмотрим проблемы с головой. Домовые обычно живут в домах втайне от хозяев. Нельзя точно определить, живет ли у тебя в доме домовой. В общем, это безобидное существо, которое не мешает человеку. Но есть и злые домовые. Вот они наоборот не дают нормально жить хозяевам дома. Это два добрых домовых. По теории, злые домовые не могут появиться из источника порядка. Столько еще информации не проверено. Всех троих на военную базу отряда лешие. Хотя это уже было решено командованием заранее. Глава 20. Два дня постоянных переговоров меня смогли довести до полного ментального истощения. Мне требовалось не просто читать мысли людей, язык которых я знаю. Это были представители совершенно разных стран. Каждый хотел свое. Меня все больше втягивали в современную политику. Командование думает, что и без меня справится с источниками хаоса. Наивные мысли. Я не сомневаюсь, что силы у вооруженных сил РФ есть. Но хватит ли их для полного уничтожения источников хаоса? С другой стороны, правительству нужна моя помощь в переговорах. Кто будет узнать мысли представителей других стран? Переговоры были бы неприбыльными, а некоторые так вообще губительными для страны. Нельзя соглашаться на сделку, в которой предлагают сотрудничество в создании артефактов, если при этом у другой страны отсутствует это производство. Это даже мне понятно. Простая потенциальная кража технологий производства. Колдун, не уходи в себя, у тебя важное задание. Мой наблюдающий не просто бдит, он пытается прочитать мое поведение. Вот только от меня не скроются его мысли. Он понимает это сам, он просто фикция для моего наблюдения. После двух дней переговоров меня решили назначить в отряд поддержки груза. Первая поставка магических артефактов в другую страну. Доставлять решили поездом. Почему им? Одна из причин была выявлена из мыслей наблюдающего. По воздуху просто небезопасно. Самолеты и вертолеты безопасны для транспортировки, если между городами существует активный источник хаоса. Но вот с другой точки зрения существует политическая ситуация. Если всплывет информация о первой большой поставке магических артефактов, то может что-то случиться. Сейчас поезд едет по безопасной дороге в Белоруссию. Всем приготовиться. В нашу сторону летят ракеты. А вот и оно. Конечно, есть вероятность того, что ракеты летят на другой объект. Просто наш поезд оказался на траектории их полета. Что я могу сделать? Ракеты мне не страшны, если активирую магический барьер на полную мощность и при этом буду стоять на месте. Но сейчас совершенно другая ситуация. Каковы шансы, что мы цель этой ракетной атаки? Для начала просто узнаем возможность ракетного удара именно по нам. Ракеты летят со стороны линии фронта. На их пути нет военных стратегических объектов. Значит, остается всего два варианта событий. В первом ракеты летят именно на нас. В таком случае у нас всего 15 минут на продумывание плана. Как вариант, можно замедлить движение поезда. Нельзя точно сказать, куда именно нацелены ракеты. Одно известно точно. Они направлены с пониманием максимальной скорости поезда. В лучшем случае ракеты направлены просто на железнодорожный путь. При таком раскладе поезд сойдет с пути. Значит, нужно максимально ускориться или замедлиться. Второй вариант более оптимистичный для нас. Ракеты летят на мирные объекты, как это делали раньше. Но тогда встает вопрос о логичности действий. Крупные города защищены магическим барьером. Стрелять по простым деревням и при этом не беспокоиться за свою безопасность, когда у тебя в стране происходит нашествие сил хаоса. Бред какой-то. Значит, цель мы. Других вариантов нет. Что делать будем? Я могу предложить свои варианты, но лучше пока этого не делать. Было принято решение ускориться. Нам нужно уйти с траектории полета ракет. Один из моих вариантов, что если мы успеем проскочить опасный участок, вот только ракеты могут быть управляемые. В таком случае мы не сможем вовремя остановиться при попадании ракеты по железнодорожному пути впереди нас. Далее есть надежда на то, что все ракеты собьют еще во время полета. Хотелось бы надеяться на такой результат, особенно с новыми возможностями уничтожения ракет в небе. Докладывайте по рации об успешных сбитых ракетах. Я же буду ждать возможного попадания. Мне не давали указа сидеть и ждать, пока в меня не попадет крупная ракета. Я сам могу решить локальные задачи. И сейчас этой задачей является защита поезда. Снова два варианта событий. При первом мы успешно уйдем от ракет. Второй вариант подразумевает успешное разрушение железнодорожных путей. В таком случае существует 100% вероятность схода поезда с путей. Что в таком случае я могу сделать? Остановить поезд и при этом сохранить товар и человеческие жизни? Слишком много неизвестного. Сейчас я на крыше поезда. Ветер не беспокоит меня. От моих действий зависит выживаемость всего экипажа. Как я могу не дать поезду сойти с пути? Я мало что могу сделать при большой скорости поезда. Придумал. Если ракеты будут лететь прямо в состав, то я смогу их остановить с помощью магического барьера. Далее остается вариант, при котором ракета разрушит железнодорожные пути. В таком случае я должен максимально защитить людей и груз. Вот только груз в одном вагоне, а люди расположены равномерно по всему составу. Я не могу защитить все вагоны поезда. Нужно выбрать место, откуда лучше всего наблюдать. Подтверждено уничтожение двух ракет. Значит, осталось всего 8. Пока нет информации о времени подлета ракет. В чем причина такого решения? Сколько приблизительно ракетам лететь до нас? Нужно узнать про это как можно быстрее. 10 минут. Короткий ответ, но для меня он очень важен. За 10 минут можно многое сделать, но только не сейчас. Командование, видимо, думает, что сможет сбить все ракеты, и даже не предполагает использование меня. Я просто для них неизвестная сила в этом уравнении. Я должен сам поставить себе задачу. Подтверждено уничтожение 3 ракет. Приблизительное время подлета 8 минут. Почему ракеты не уничтожают сразу? Или ПВО не может уничтожить все сразу? Не знаю как, но нельзя полностью защититься от ракетного удара. Возможно, дело в другом. Сколько всего ракет было выпущено со стороны Украины по территории России? Я просто не верю, что ПВО не может сбить все 10 ракет. Наблюдается множество ракет в небе. Всего замечено 20 ракет и 57 ПЛА. Теперь все понятно. Умышленное нападение с одной целью – уничтожить поезд с важным грузом. Но почему командование не пытается уничтожить все ракеты заранее всеми доступными ПВО? Или оно действительно не справляется с таким наплывом? Подтверждено уничтожение 3 ракет. Приблизительное время подлета 4 минуты. Время летит слишком быстро. Нужно подготовить заклинание высшего магического барьера. Подтверждено уничтожение 1 ракеты. Приблизительное время 1 минута. Поезд в зоне попадания. Они не смогли сбить все ракеты. Осталась всего 1 и велик риск того, что ракета попадет точно в поезд. Я вижу ракету. Она летит на большой скорости, но заклинание пространственного глаза не обманешь. Ракета летит прямо на нас. По крайней мере, так говорят мои чувства. Я не могу видеть, куда именно попадет ракета, но сейчас моя задача активировать высший магический барьер. Всем приготовиться. Поздно кричать в рацию. У вас был вариант замедлить движение поезда и избежать схода поезда. По крайней мере, после остановки поезда я бы просто активировал высший магический барьер. В неподвижном состоянии я бы без проблем создал целый купол. А сейчас буду довольствоваться защитой в одной плоскости. И сделать это нужно в определенный момент. На такой скорости заклинание просто не будет следовать за мной. Активирую все свои чувства на максимум. Ускориться так, чтобы время для меня начало течь медленнее. 5 секунд. Еще рано. 3 секунды. 2 секунды. 1. Структура магического барьера моментально запитывается магической энергией. Ракета врезается в него, и взрывная волна растекается по всему магическому барьеру. Не знаю, смог ли выдержать бронированный поезд прямое попадание ракеты, но сейчас получилось избежать этого. Правда, сход поезда это не отменило. Взрывная волна раскачала поезд, и он стремительно начал падать. Прошло всего 20 секунд после взрыва. Поезд сошел с путей и сейчас лежит на боку. Я смог удержаться на внешнем корпусе, но что с людьми внутри? Сообщить о потерях. Остается надеяться, что на мое сообщение в рацию ответит. Второй вагон, трое раненых. Первый отсчет лишь немного успокоил. Почему командование допустило такой итог события? Четвертый вагон, двое раненых. Пока без смертей. Безопасность поезда действительно на высоте. Доклады шли по очереди с минимальным интервалом. Два доклада пересеклись между собой. Все обошлось без особых проблем. Потерь нет, но много раненых. Мне нужны данные. Почему допустили такой исход событий? Я просто не выдержал. Мне нужны были ответы и быстро. Свяжись с командованием напрямую. У меня нет полномочий раскрывать эту информацию. Легко отмазался. Значит, свяжемся с высшим командованием. Колдун на связи. Мне нужны объяснения насчет такого исхода событий. Подробные. А вот теперь посмотрим, как высшее командование ответит на мой вопрос. Сейчас мне определенно нужны ответы. Такой исход события предполагался. ПВО не справилась со своей задачей. Ты смог предотвратить людские потери. Груз был простой обманкой. Вот значит как. Все было подстроено командованием заранее. А что насчет меня? В планы входила моя смерть? У меня еще остались вопросы. Не входило. Кто это мне вообще отвечает? Надо будет разобраться с этим после возвращения на военную базу. Если не получу ответа, то придется узнать информацию другим способом. Поговорить на чистоту с высшим командованием. А вот дальше пытаться лучше не стоит. Сейчас я ходил по острию лезвия. За такую выходку меня могут и наказать. Какие будут дальнейшие указания? Как же мне хочется начать действовать по-своему, но прямо сейчас в поезде полно людей, которые могут быть заперты. Ждите подкрепления. Оно прибудет через 15 минут. Помоги раненым и прояви активность защиты груза. Примерно план понятен. России требовалось заставить другие страны действовать более активно. И это у них получилось. В такое опасное для всей страны время выпустить столько ракет и плав простую приманку. Неизвестно, смогли ли другие ракеты долететь до своих целей. Для начала поможем выжившим. Я знаю, как открываются двери в поезде, и если они будут не повреждены, то буду открывать по-нормальному. В противном случае силовое лезвие должно без проблем разрезать металлические конструкции. Все, кто может, выбирайтесь наружу. Буду помогать, исходя из ситуации. Для начала проверим вагон, на котором я закрепился. Внутри вагона наблюдающие два бойца. Поезд перевернулся, и использовать основную дверь не вариант. Остается аварийный люк на крыше. Они сами открыли аварийный люк. Значит, будем помогать другим. Сообщения по рациям не замолкали. Всем нужна помощь. Следующая платформа была наполовину крытой. Одну половину занимала зенитная установка. Боец лежал без сознания прямо в своей ложе. Про него просто все забыли. Два бойца были заперты в крытой части. Все время поездки должно было занять всего 7 часов. За это время бойцы несколько раз сменяли друг друга на посту. При нападении все бойцы вступают в бой. Бойца без сознания оттащил к уже выбравшейся группе бойцов. Теперь моя задача — помочь двум другим. Они застряли внутри. Мне нужно лишь убедиться в том, чтобы бойцы не пораниться от моего силового лезвия. К счастью, они все еще пытались вскрыть аварийный люк. Существовал и второй рядом, но он, по мнению бойцов, был завален. Вот его и вскрою. Металл резался со средней скоростью. Мне требовалось спешить, но в данной ситуации спешить нельзя. Есть вероятность задеть электронику. 30 секунд полной концентрации, и внутренняя часть люка падает на землю. Два бойца быстро сообразили, что к чему, и выбрались наружу. Срочно нужна помощь. В четвертом вагоне возгорание. Все выходы заблокированы. А вот это плохо. Поезд должен обеспечивать безопасность бойцов на высшем уровне. Но кто мог предположить, что ракета врежется прямо в один из вагонов? Командование решило пожертвовать материальными ресурсами и людьми ради простой претензии и поводом ответить на такой теракт. Или требовалось создать ситуацию, при которой вражеская сторона потратит свое стратегическое вооружение? Надо спасать бойцов из плена. Половина состава поезда состоит из простых крытых вагонов. Другие узкоспециализированные, и их реальное назначение мне непонятно. Спасать бойцов требовалось быстро. Сейчас для меня не важно сохранение целостности брони вагона. Значит, определяю, где нет людей, и со всей силой силовыми лезвиями создам удобный проход. Мощное пламя вырвалось наружу после того, как большая часть металлической конструкции отделилась от основного корпуса, из-за чего могло возникнуть такое мощное возгорание. Искать причину можно, но сейчас лучше всего потушить его. Но как это сделать и при этом не поранить бойцов внутри? Держитесь. Сейчас буду тушить огонь воздухом. Я крикнул так, чтобы меня услышали внутри вагона. План был прост. Мощным потоком воздуха сделать безопасный проход к бойцам. Жду 3 секунды. И запускаю среднее заклинание воздушного потока. Пламя стремительно начало затухать от сильного давления воздуха. Прошло всего 10 секунд, а у меня уже получилось создать безопасный проход до бойцов. Я их видел. Они крепко держались за железные поручни сидений. Кричать бесполезно, отголоски мощного потока воздуха все еще мешают им слышать, значит, воспользуюсь ментальной магией. Бойцы услышали мои мысли, я не хотел захватывать их разум, лишь просто внушить правильные действия. Огонь в любой момент может снова заполонить все пространство вагона. Бойцы начали покидать вагон, мне оставалось лишь дождаться успешного выхода бойцов наружу, благо больше не надо было спешить. Все остальные бойцы успешно покинули свои вагоны. Осталось примерно 10 минут до прибытия подкрепления. Вот только зачем оно? Выставить вооруженную охрану и попробовать забрать поезд на восстановление – это самый логичный вариант. Но нельзя исключать возможность повторного прилета. Нельзя расслабляться, пока не прибудет подкрепление. Вызывает колдун. Мне нужна информация о повторной ракетной угрозе. Нужно лишь узнать все возможные варианты продолжения ситуации. Угроза минимальная. Будь предельно осторожен. К чему такие предостережения? Или угроза повторного ракетного удара куда реальнее? Пока я узнавал информацию у высшего командования, другие бойцы сами сформировали круговую оборону. 15 вооруженных бойцов, 6 из которых ранены. Значит, моя задача — помочь раненым. Бойцы не сопротивлялись, когда я к ним подходил. По-хорошему, каждый боец имеет свой средний артефакт восстановления. Мелкие раны и порезы легко могут зажить. Также есть возможность просто повысить метаболизм организма. Только для того, чтобы избежать жуткой боли при сильном ранении. Сейчас я справлюсь куда эффективнее простых артефактов. У троих обычные ушибы. А вот трое получили более серьезные ранения. Острые предметы застряли в их теле. Их хотели вытащить, но, видимо, я подоспел как раз вовремя. Случайное ножевое ранение. При этом нож остался в ноге. Ситуация не безнадежная. Для начала ментальной магией заставим бойца не чувствовать боли. Далее остается самое сложное. Вытащить нож и сразу использовать заклинание восстановления. Снова использую ускорение и без промедления вытаскиваю нож из ноги. Заклинание восстановления начало действовать как надо. Все из-за того, что в ране не было инородных веществ. Нож не давал им попасть внутрь. Сейчас сам организм не давал им это сделать. Кожный покров быстро затянулся, но еще не приобрел свой стандартный цвет. Но процесс восстановления не закончен. Прямо сейчас происходит быстрая регенерация поврежденного участка. Кровеносные сосуды соединяются между собой. Кровь начинает течь без проблем. Даже высший маг не сможет так умело контролировать свое восстановление организма. Мы лишь используем то, что действует по своим принципам. Потребовалось 2 минуты на то, чтобы заклинание восстановления помогло организму восстановить повреждения. А вот двое остальных бойцов требуют серьезного врачебного вмешательства. Глубокий открытый порез. Кровь успели остановить, и это уже хорошо. С ранеными разобрались. Теперь осталось дождаться подкрепления. Глава 21. Я первый раз в другой стране. Отличия в людях минимальные. Все-таки 2 страны, а менталитет одинаковый. Подкрепление прибыло вовремя. Уже через час мы были в военной части на территории Беларуси. Вся сделка была частью полноценного плана. Командование ответило на мои вопросы лишь частично. Ответы получены, но без мелких деталей. Сделка была тайная. Вот только существовала угроза случайного распространения тайны. Не каждый день в другую страну отправляется военный бронепоезд. Угроза ракетного удара была реальная, и командование решило решить эту проблему, пустив первым самую явную цель. Вот только все равно непонятны действия командования. Поезд защищали хорошо подготовленные бойцы. Не страшно было их потерять при плохом стечении обстоятельств. Хотя что тут думать, смерть может ожидать везде, даже на секретной военной части. Просто процент этой смерти мизерный. Благо все остались живы. Был только частично потерян военный бронепоезд. Это уже не моя проблема. Сейчас я просто ожидал дальнейших приказов. Снова командование мной хочет воспользоваться для решения проблематичных ситуаций. В Беларуси не так эффективно справляются с существами хаоса. Города не защищены магическими барьерами. Из этого выходит, что маги скрываются куда эффективнее от правительства. Как вариант, меня могут послать на их поиски. Вот только я один. Совершенно один. Все бойцы отряда Лешие заняты своими задачами. Вооружить других бойцов не получится. Магических артефактов столько нет. Магических автоматов тоже нет в таком количестве. Есть ли вариант того, что командование выделит мне группу бойцов для поддержки? Шансов мало. Больше шансов на то, что меня снова пошлют на переговоры. Колдун, у меня приказ сопроводить вас до штаба. И какое задание мне хотят поручить? У моего сопровождающего узнать не получится. Он мало что знает обо мне и тем более о возможном задании. Военная часть не такая большая. 5 минут и мы уже внутри штаба. В помещении сидел мужчина в военной форме. По погонам простой полковник. Я удивлен. Не ожидал, что в нашем мире появятся маги. Все понятно. Я здесь не как официальный представитель общества магов, а лишь один из военных, которые были вынуждены остановиться на один день из-за схода поезда с пути. Прошу не распространять эту информацию за пределы помещения. Буду вести себя серьезно. Нельзя показывать свое желание к неофициальному общению. Я все понимаю. Но именно тебя выбрали для выполнения срочного задания, как и предполагалось. Просто так меня не вызывают в штаб. Что именно я должен сделать? На этот вопрос я уже знал ответ. Просто нельзя было выдавать свою заинтересованность. Начну издалека. Мы 2 недели пытаемся поймать одну группу террористов. Они тщательно скрываются в запретной зоне. Вся проблема в том, что у нас нет свободной группы подготовленных бойцов. В запретной зоне 5 активных источников хаоса. У нас едва хватает сил на эвакуацию мирного населения из запретной зоны. Все началось с простых жалоб. Буду ждать, когда он перейдет к делу. Запретная зона образовалась в Могилевской области. Сам Могилев в безопасности, но более 10 мелких городов оказались на грани уничтожения. Нечисть полностью не покидает свои источники. Лишь малые группы выходят на разведку и убивают людей в ближайших городах и деревнях. Твоя задача уничтожить один источник хаоса. Он расположился прямо в цеху химического предприятия «Солнце». Вместе с этим по возможности спасти мирных жителей, которые еще остались в Осиповичах. С источником хаоса я один справлюсь. Но что я могу сделать для спасения мирного населения? Вытащить их из запретной зоны? Как вариант, предложение полковника меня не устраивает. У меня есть предложение. Я смогу уничтожить источник хаоса, но заниматься спасением мирных жителей весь день не намерен. Предлагаю вместе со мной послать группу подготовленных бойцов. В их задачи будет входить уничтожение нечисти в городе и спасение мирных жителей. Также я сообщу, если смогу обнаружить группу террористов. Сколько предполагается операция по времени? Я и так много высказал. Нужно дать полковнику закончить свой план до конца. 2 дня, начиная с завтрашнего дня, я могу выделить 57 подготовленных бойцов. Их должно хватить для уничтожения мелких групп нечисти. Что еще потребуется для успешного выполнения операции? 2 дня. Что я потенциально могу сделать за 2 дня? Мне требуется прямая связь со штабом. Возможность вызвать подкрепление в любой момент, не для себя, для ваших бойцов. Также вооружить бойцов, которые отправятся вместе со мной мощным огнестрельным оружием, 10 гранатометами и стандартными комплектами гранат. И последнее, возможность запросить ракетный удар. Вот и посмотрим, как будет импровизировать полковник. Ему поручили просто рассказать о предстоящей операции. по возможности увидеть лично мои возможности. Мое командование знает об этом. Это все их заранее запланированный план. Вот только я могу подкорректировать. Зачем испытывать меня, если основная задача не будет выполнена, а именно укрепление собственных вооруженных сил? Я лишь одна мощная военная единица, которая не может быть везде, где требуется. Чем больше бойцов с максимальной эффективностью справляются с нечистью, там больше шанс выжить в новом мире. Я вас услышал. Можешь быть свободен. Полковник был явно не в настроении. Всего за минуту я смогу своими наглыми просьбами изменить весь план операции. Хотят с помощью меня решить сразу несколько нерешаемых проблем. В городе Осиповичи еще есть мирные жители. Они скрываются от нечисти, и долго это продолжиться не может. Вооруженные силы Белоруссии смогли своевременно создать закрытую зону. Решение правильное. На территории Белоруссии появилось не так много источников хаоса. Всего 16. 11 расположены достаточно далеко от городов. Но вот остальные 5. Их нельзя было огородить быстро. Люди, которые оказались в непосредственной близости к источникам хаоса, оказались сами по себе. Спасать их некому. Уничтожить источник хаоса мощным взрывом не получится. Нынешние законы физики не могут объяснить все возможности магической энергии. Ученые попытались даже применить ядерную реакцию на магическом источнике. Результат странный. Ядерная реакция не смогла уничтожить магический источник, но тем не менее уменьшила концентрацию самой магии хаоса. То есть в теории при более мощном заряде можно уничтожать магические источники. Жалко, что этот опыт решили провести без меня. Мне просто повезло прочитать мысли одного из ученых вне научного комплекса. Нужно подумать наедине. У меня есть как минимум 2 часа до оглашения точных данных о предстоящей операции. Я не собираюсь отказываться. Это совместная операция 2 стран. Просто поручили рассказать ее не самому лучшему командиру. Мужчина с характером, но его попытки разговорить меня провалились. Он злится на меня, но знает свое место. Весь наш разговор в реальном времени передавался высшему командованию. Мои условия однозначно примут. Я не предлагал что-то невозможное. Все в пределах нормы. У них лишь есть основные цели, а планирование плана на мне. С одной стороны, это лучшее решение. Они действуют по проверенному плану. От них задача, а от меня эффективное исполнение. Полное взаимовыгодное сотрудничество. Правда, все равно непривычно. Я не имею официального военного звания, но работаю с военными как наемник. У меня есть официальные документы, но я их не использую по назначению. Даже сейчас в другой стране меня курируют. И я знаю, почему меня не беспокоит по неважным делам. Всех бойцов предупреждают обо мне. Я для них важная персона, к которой требуется обращаться только по приказу командования. Когда я сам обращаюсь к бойцу, то он обязан меня сопроводить к полковнику. То есть мне нельзя говорить с простыми бойцами, если они не подчиняются мне в данный момент. Значит, узнаем не напрямую, а с помощью ментальной магии. Только с кого начать? Мне нужно узнать информацию о мировой обстановке. Как живут простые люди в таких условиях? Военная часть располагается в безопасной зоне, но не в городе. Это сужает круг лиц, которые мне могут быть интересны. Для начала просто посмотрю военную часть с помощью пространственного глаза.